Глава 22. Сэр Роджер смещен. После столь важного события в Грэшемсбери и среди его обитателей не случилось ни единого достойного упоминания происшествия. Правда, в Кембридже заметили продолжительное отсутствие студента Фрэнка Грэшема, а слухи о его подвиге, возможно, преувеличенные, вскоре достигли ушей университетского начальства. Слава богу, дело мало-помалу удалось замять, и обучение продолжилось. Фрэнк вернулся к занятиям. Они с отцом договорились, что молодой человек не приедет домой вплоть до летних каникул. Странно, но по данному вопросу мнения Сквайра и леди Арабеллы полностью совпали. Оба хотели держать сына подальше от мисс Торн, и оба считали, что в возрасте Фрэнка, при его активном характере, ни одна страсть не выдержит шестимесячной разлуки. «А летом нам представится прекрасная возможность поехать за границу», заключила леди Арабелла. «Бедной Августе нужно сменить обстановку, чтобы воспрянуть духом». С последним предложением Сквайр не согласился, однако возражать не стал. Таким образом, было решено, что Фрэнк не вернется домой до середины лета. Следует напомнить, что сэр Роджер Скатчерт был избран членом парламента от Барчестера, но также не стоит забывать, что ему угрожал пересмотр результатов выборов. Если бы ходатайство зависело исключительно от мистера Моффата, то, вне всякого сомнения, место сэра Роджера в Нижней палате было бы спасено хлыстом Фрэнка Грэшема. Но все оказалось сложнее. Дело в том, что мистер Моффат действовал в интересах семейства де Курси, а этот благородный клан не собирался отступать только из-за того, что их кандидат получил несколько славных ударов. Нет, ходатайство развивалось своим чередом, и мистер Нартвинд заявил, что еще ни один проходивший через его руки иск не имел столь высокого шанса на успех. «Это даже не шанс, а уверенность», — добавил мистер Нартвинд, зная кое-что существенное в отношении честного хозяина трактира «Бурый медведь» и оплаты его небольшого счета. Таким образом, ходатайство было представлено и подтверждено. Были подписаны связанные с поручительством обязательства и соблюдены все необходимые формальности. Сэр Роджер обнаружил, что над его местом в палате общин нависла угроза. А ведь возвращение в парламент стало для него настоящим триумфом, и, к сожалению, герой отпраздновал это так, как привык праздновать самые важные события своей жизни. Еще не оправившись от последствий тяжелой болезни, пустился в новый запой — и, что весьма странно, без особого вреда для своего здоровья. В феврале, под дружные поздравления представителей своего класса, сэр Роджер занял положенное место в палате общин, а в начале апреля дело достигло стадии судебного рассмотрения. В вину ему был поставлен каждый известный юридическому миру выборный грех. Баронета Скатчерда обвинили во лжи, мошенничестве и коррупции всевозможных видов. В обвинительном акте указывалось, что кандидат покупал голоса, получал голоса посредством угощения избирателей, использовал угрозы, спаивал земляков крепкими напитками, заставлял людей голосовать дважды, считал в свою пользу личности умерших граждан, крал, подделывал голоса и прибегал к иным запрещенным приемам. В результате сложилось впечатление, что на свете не существовало такого способа обмана, в котором сэр Роджер не был виноват лично или через своих агентов. Собственные преступления повергли победителя в ужас, но он немного успокоился, когда мистер Клозерстил объяснил, что смысл многословного представления заключался в том, что адвокат мистер Роумер оплатил давний счет владельца трактира «Бурый медведь» мистера Реди Палма. «Боюсь, сэр Роджер, что Роумер проговорился. Да, всерьез этого опасаюсь. Молодые люди не умеют держать язык за зубами. Переполненные энергией пашут, как кони. Но какой толк в энергии без умения молчать, сэр Роджер?» «Но, мистер Клозерстил, ведь я ровным счетом ничего не знал о неправомерном поступке». «Посредничество может быть доказано, сэр Роджер», покачав головой, возразил мистер Клозерстил, и на этом разговор закончился. В дни снежно-белой чистоты любые политические правонарушения предстают в глазах британских политиков отвратительными. Но ни одно правонарушение не считается столь предосудительным, как коррупция на выборах. Грех подкупа достоин проклятия. В палате общин невозможно получить за него прощение. Едва раскрытый, он обрекает преступника на политическую смерть без надежды на прощение. Продажность считается изменой более высокому трону, чем тот, на котором восседает сама королева. Это ересь, заслуживающая сожжения. Это осквернение всей палаты, очиститься от которого можно только огромной жертвой. Проклятие и изгнание. Долой грех! Вырвать его из груди, даже если при этом прольется половина нашей крови. Долой навсегда! Такова риторика патриотически настроенных членов парламента в отношении коррупции. Если почтенные джентльмены говорят искренне, то, несомненно, правы. Плохо, когда богатый человек покупает голоса. Но плохо и то, что бедный человек продает свой голос. В любом случае, давайте с глубоким отвращением осудим и отвергнем порочную систему. Да, если удастся, то, разумеется, с глубоким отвращением, но никак не с притворным, искусственным. Законы против подкупа во время выборов сейчас так суровы, что несчастный кандидат может оказаться виновным, даже если руководствовался наилучшими намерениями, но ничуть не меньше в данном отношении делает джентльмен, стремящийся служить своей стране в парламенте, если считает необходимым в качестве предварительной меры открыть крупный счет в банке. Кандидат не должен платить ни за угощение, ни за напитки, ни за оркестры, ни за ленточки для девушек, ни за пиво для мужчин. Хвала в его честь оборачивается угрозой. Придется доказать в суде, что таким способом спонтанно проявлялся британский дух, а не действовал купленный им британский эль. Он не имеет права пригласить кого-нибудь на обед в отеле. В наши дни коррупция скрывается в самых невероятных формах и может быть выявлена даже в предложении стакана шерри. Но в то же самое время бедный человек обнаруживает, что не в состоянии преодолеть трудности и соблазны выборов. Мы готовы мстить за мелочи, но в то же время спокойно проходим мимо крупных несуразиц. Зачем прибегать к услугам таких опытных агентов-бизнесменов, как мистер Нартвинд и мистер Клозерстил, если кандидат намерен преодолеть путь открыто, честно и легко? Увы, деньги все равно необходимы, приготовлены и даже затрачены. Разумеется, бедный кандидат ничего об этом не узнает до тех пор, пока, как только минует опасность апелляции, его поверенный не положит перед ним счет к оплате. До этой минуты он даже не подозревал о банкетах, увеселительных поездках, тайных действиях и щедрых попойках за его счет. Бедный кандидат, бедный член парламента. Кто еще пребывал в таком же искреннем неведении? Да, ему приходилось и раньше оплачивать подобные счета, но ведь он убедительно просил опытного помощника проявлять особую осторожность и действовать исключительно в рамках закона. Он снова оплачивает счет, а перед следующими выборами опять нанимает все того же неизменного и надежного мистера Нартвинда или мистера Клозерстила. Время от времени, изредка, простым смертным предоставляется возможность проникнуть в святая святых, одним глазком заглянуть в те таинственные обители, откуда изгнана любая возможная коррупция. Каким же восхитительным тогда оказывается зрелище низвергнутого из рая, подобно падшему ангелу, бывшего члена парламента, который раскрывает секреты и в отчаянии рассказывает, в какую огромную сумму ему обошлось кресло от того или иного графства. Однако мистер Нартвинд — надежный агент. Его можно нанять с малой долей риска. Все суровые законы против коррупции лишь повышают ценность таких надежных агентов, как мистер Нартвинд. Для него суровые законы против коррупции являются надежной гарантией хорошо оплачиваемой работы. Если бы эти законы природы легко поддавались уклонению, то какой-нибудь посредственный адвокат мог бы с легкостью взяться за дела кандидата и добиться для него теплого места в парламенте. Сэру Роджеру было бы полезно полагаться исключительно на услуги мистера Клозерстила, а мистеру Роумеру не стоило бы ловить рыбу в столь мутной воде. По должном прошествии времени началось рассмотрение ходатайства противоположной стороны. Трудно было найти более счастливого человека, чем мистер Редди Палм, сидевший в лондонской гостинице и с удовольствием выпускавшей из длинной трубки клубы густого дыма. Мистер Реддипалм оказался самым главным фигурантом возникшего противостояния. Все зависело от него, и он с честью исполнял свой долг. Наконец, суд объявил результаты рассмотрения ходатайства. Результаты заключались в следующем. Выборы в парламент сэра Роджера Скатчерда объявлялись юридически несостоятельными, как и выборы в целом. Сэр Роджер Скатчерд обвинялся в том, что при содействии своего агента подкупом получил 2 голоса, оплатив счет, прежде не принятый к оплате. Сам сэр Роджер ничего не знал о нарушении закона, что вполне естественно, однако агент сэра Роджера, мистер Роумер, умышленно совершил описанную выше сделку. Бедный сэр Роджер. Бедный мистер Роумер. Да, мистеру Роумеру действительно крупно не повезло. Судьба джентльмена крайне плачевна, ведь он нанес страшный удар по чистоте того безупречного времени, в которое мы живем. Вскоре после описанных событий в Гонконге потребовался молодой, полный неугасимой энергии и жажды действия юрист, чтобы провести гражданский судебный процесс. Мистер Роумер был отправлен туда в качестве самой подходящей кандидатуры с обещанием щедрой награды. Он чувствовал себя по-настоящему счастливым. Но даже среди безупречных юристов находится место для зависти и клеветы. Не успел мистер Роумер восхититься чудесами нового мира, скользя меж островов Южного океана, как пришло распоряжение о его возвращении. В огромном зале парламента нашлись заседатели, грудь которых переполнялась невыносимой тяжестью от того, что среди антиподов Англию представлял человек, покусившийся на чистоту выборов. Они никак не могли вздохнуть спокойно до тех пор, пока огромный позор не будет смыт и искуплен. Разгневанные парламентарии столь высоко ценили свое положение, что считали малейшее пятно подобного рода бросающим тень на собственную репутацию и не находили сил преломить хлеб, пока мистер Роумер не будет отозван из Гонконга. Мистер Роумер был отозван и, разумеется, погублен, а борцы за справедливость, наконец, вздохнули свободно. Любому достойному джентльмену, чье чело заливает патриотический румянец от одной лишь мысли о бесчестии, чинимом родной стране присутствием мистера Роумера в Гонконге, любому подобному джентльмену, если таковые имеются, да будут оказаны всевозможные почести. Даже несмотря на то, что интенсивность его чистоты рождает изумление в наших не столь тонко организованных душах. Но если патриотический румянец не заливал чела достойного джентльмена, если мистер Роумер был отозван совсем из иных соображений, что же тогда вместо почестей мы воздадим тем интриганам, которые инициировали унизительное возвращение? Как бы там ни было, а сэр Роджер Скатчерд потерял место в парламенте. И после 3 месяцев законодательных радостей страшным ударом был низвергнут в пучину частной жизни. Удар оказался очень тяжелым. Мужчины редко говорят правду о своих переживаниях даже ближайшим друзьям, стыдятся чувств, точнее, проявлений их глубины и остроты. В наши дни принято представлять все происходящие события как не слишком важные, а желания как не очень серьезные. Проявление собственных устремлений считается наивным и отдает дурным вкусом. Поэтому сейчас наделенные огромными амбициями мужчины, хотя и стремятся безудержно к богатству, но, как правило, с приятной улыбкой, словно всего лишь развлекаются. Возможно, именно так вел себя сэр Роджер в дни выборов, собирая голоса. По крайней мере, о заседании в парламенте он отзывался как о сомнительном благе. Конечно, если бы его попросили, он бы защитил интересы графства, хотя законодательная деятельность может помешать бизнесу. Да и что он знает о парламенте? Ровным счетом ничего. Это была и есть одна из самых безумных затей, и все же, если к нему обратятся, он не станет прятаться и отмалчиваться, всегда с готовностью ответит на вызовы, и сейчас, видит Бог, точно так же готов к действию, как прежде. Вот в таких выражениях сэр Роджер Скатчерд рассуждал о грядущих парламентских почестях, причем, как правило, окружающие верили словам кандидата. Он вернулся в палату общин, и успех был встречен как великое достижение того дела и класса, которому верой и правдой служил железнодорожный подрядчик. Но окружающие не подозревали, что душа сэра Роджера преисполнилась гордостью и счастьем, что грудь едва вмещала торжество при мысли, что бедный каменщик из Барчестера представляет родной город в законодательном собрании. А когда правомерность победы оказалась под угрозой, он по-прежнему смеялся и шутил. «Неприятели и завистники могут говорить что угодно», — заключил сэр Роджер. «Он может заседать или не заседать в парламенте, пожалуй, второе даже удобнее. Сам же точно знает, что никого не подкупал. Но если важные персоны решили иначе, ему все равно. Он, как всегда, готов к любому исходу». Но когда началась травля, сэр Роджер воспринял нападки очень тяжело, еще и потому, что во всем мире не существовало человека, которому он мог бы открыть душу и искренне поведать все, что думал и чувствовал. Пожалуй, он был бы готов открыться доктору Торну, если бы общался с ним достаточно часто. Однако доктор приезжал в Боксл-Хилл только по случаю болезни или когда Сквайру требовались деньги. В парламентском обществе сэр Роджер имел множество приятелей, которые с восторгом говорили о нем и восхваляли на собраниях, крепко жали ему руку на сценах и пили за его здоровье на торжественных обедах, но не было ни единого друга, готового посидеть рядом у камина, выслушать, покачать головой, повздыхать над переживаниями и что-нибудь посоветовать. Для сэра Роджера не существовало сочувствия, нежной любви, иного убежища, кроме собственной души, где можно было бы укрыться от шума и грома внешнего мира. Удар оказался невероятно мощным. Обрушился он не совсем внезапно, и все же, когда обрушился, оказался почти нестерпимым. Сэр Роджер успел глубоко проникнуться честью восхождения в высшую сферу и сидения плечом к плечу в законодательном равенстве с сыновьями герцогов и кудрявыми любимцами страны. Деньги не принесли ему ничего, кроме ощущения грубой власти. Обладая 300 000 фунтов, железнодорожный магнат чувствовал себя ничуть не ближе к честолюбивой цели, чем в то время, когда за 3 шиллинга 6 пенсов в день обтесывал камни. Но когда его представили за почетным столом, когда в палате общин доводилось пожимать руку старому премьер-министру, когда в разгар дебатов на достойного представителя Барчестера ссылались как на величайший авторитет в вопросах строительства, сэр Роджер Скатчер чувствовал, что чего-то добился в этой жизни. И вот полную чашу отняли от губ в тот самый момент, когда он собрался испить ее до дна. Услышав, что решение суда направлено против него, сэр Роджер принял несчастье, как подобает настоящему мужчине, громко рассмеялся и заявил, что наконец-то избавился от неприбыльной должности, пошутил насчет мистера Моффата и перенесенных беднягой побоев и в целом произвел на окружающих впечатление человека столь сильного в собственных решениях, столь уверенного в своей работе, что никакие мелкие неурядицы подобного толка не способны его расстроить. Людей восхитил легкий смех, когда, засунув руки в карманы брюк и звеня монетами в полкроны, сэр Роджер провозгласил, что мистер Роумер и мистер Редипалм — лучшие друзья из всех, что встречались на его жизненном пути. Однако из зала суда вышел человек с разбитым сердцем. Надежда не могла удержать его на поверхности, как удерживала других в подобных неприятных ситуациях. Сэр Роджер Скатчер не имел права позволить себе заглянуть в будущее на 5-6 лет вперед и увидеть новые парламентские радости. 5-6 лет! Его жизнь могла закончиться значительно раньше, он точно это знал, потому что не умел существовать без постоянных чрезмерных возлияний, хотя понимал, что убивает себя. Смерти он не боялся, однако после промелькнувшей в тяжких трудах жизни хотел бы провести отведенное судьбой время в блаженстве того мира, в который на мгновение попал. С громким смехом и веселыми шутками сэр Роджер расстался с парламентскими приятелями, сел в поезд и приехал в Боксл-Хилл. Да, он смеялся громко, но в последний раз. Больше не смеялся никогда. Вообще не имел привычки смеяться в Боксл-Хилле. Там у него оставались жена, мистер Уинтербонс и бутылка бренди под подушкой, так что громко и весело смеяться не имело смысла. Сэр Роджер вернулся домой в добром здравии, однако и леди Скатчерт, и мистер Уинтербонс нашли его более суровым, чем обычно. Он изобразил необыкновенное рабочее рвение и даже заговорил о поездке за границу, чтобы лично проследить за исполнением зарубежных контрактов. Но даже Уинтербонс заметил, что патрон функционирует не так эффективно, как прежде, и в конце концов поделился дурными предчувствиями с леди Скатчерт. «Он постоянно в разладе с собой, миледи, постоянно», — доложил мистер Уинтербонс. «Правда?» — отозвалась леди Скатчерт, прекрасно понимая, о чем речь. «Постоянно, миледи. Я никогда еще такого не видел. Вот, например, я в состоянии протянуть без глотка целых полчаса, а он сейчас и 10 минут не выдерживает». Леди Скатчерт загрустила. Но что могла сделать бедная женщина? Когда она о чем-то заговаривала с мужем, тот лишь яростно рычал, а после страшного удара со стороны правосудия она не осмеливалась даже упомянуть о пагубной склонности. Никогда еще сэр Роджер не проявлял подобной злости в обращении, подобной грубости в привычках, подобного отсутствия человечности, подобной готовности лететь головой вниз в бездонную пропасть. Она подумала было пригласить доктора Торна, но так и не смогла решить, в какой ипостаси его позвать, как врача или как друга. Ни в одном из качеств он не встретил бы доброго приема. Сэр Роджер не имел склонности любезничать ни с доктором, ни с другом, если не желал его присутствия. Леди Скатчерт с горечью понимала, что муж, который, несмотря на все недостатки, оставался лучшим на свете мужчиной, которого она любила всей душой, целенаправленно себя убивал. И все-таки не могла ничего исправить. Сэр Роджер подчинялся только собственной воле, а потому, если хотел себя убить, то должен был убить. И он убил себя, пусть не одним решительным ударом. Не принял огромную дозу своего яда и не упал замертво на пол, хотя так было бы лучше как для него самого, так и для всех вокруг. Нет, доктора успели собраться вокруг его постели, чтобы посовещаться. Леди Скатчерт получила возможность вдоволь поухаживать за мужем. Больной успел сказать последние слова и с приличествующей смерти серьезностью попрощаться с нижним миром. Поскольку последние слова окажут длительное воздействие на оставшихся в живых персонажей нашей истории, читателю придется недолго постоять возле кровати сэра Роджера и помочь нам пожелать ему счастливого пути в неизвестность.